Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Это мы, Ниргуна Деви Даси. И, кажется, я Бхакта Володя. Да, как всегда, на кухне Кришны. И вот я смотрю, Володя, что-то у нас сегодня не густо. Что же мы будем готовить? Вы хотите сказать, что у нас на кухне пусто? Ну, нет, я этого не хочу сказать, я намекаю. Я думал, вы хотите меня обвинить в имперсонализме. Ну что ты, какой имперсонализм, если вон там, кажется, картошечка виднеется. Ура! Придется тебе ее сейчас быстро чистить. Наша кухня персональная, значит, мы сегодня будем чистить простую картошку. И не только чистить. Ну, наверное, еще и жарить. Ну, ты почти угадал. Наверное, мы будем делать что-то такое из блюд Рампхора Давидаси из ее книги «Пища для мира». Там есть очень простые блюда. Например, картофельное карри, где нужно сначала картофель отварить. Угу. Ну, перед этим, конечно, почистить. Логично. И затем обжарить с пряностями. Очень простое, всем доступное, абсолютно всем блюдо. Угу. И очень вкусное, вроде бы простая картошка. Но наша кухня действительно не имперсональная, а персональная, потому что даже эту простую картошку, это простое блюдо мы предназначаем персонально для Верховного Господа Кришны. Ура! Друзья, повторяем, всем ли слышно? На нашей кухне готовим для Кришны! Итак, Володя, да, начинай чистить картофель, а я начну диктовать рецепт. Ну вот как всегда. Ничего, как всегда, очень почетное занятие. Ведь это для Кришны. Итак, запишите рецепт из книги Рампхора Давидаси «Пища для мира». Называется блюдо «Картофельное карри». Нужно взять, конечно, картошки. 6 примерно картофелин среднего размера и почистить и порезать крупными дольками, желательно крупными кубиками. Вот нарезанных крупных кубиков нужно 3 чашки, 3 больших чашки. А потом мы возьмем ги или сливочное масло. И ги или сливочного масла нам понадобится 2 столовые ложки. И, конечно же, пряности. Нужно будет приготовить свежего натертого имбиря. Всего 1/2 столовой ложки. Ну, а затем мы возьмем горчицы, но черной. И причем мы возьмем не просто горчицы, а семян черной горчицы. И семян черной горчицы нам понадобится 1 чайная ложка. Еще понадобятся такие замечательные экзотические пряности, как шамбала. Шамбалы нужно всего 1/2 чайной ложечки. И еще нужно будет асафетида, также 1/2 чайной ложечки. Ну и никак нам не обойтись без соли. А соли нам понадобится 1 чайная ложка. Из пряностей понадобится также черный перец, также 1 чайная ложка. И также нам еще понадобятся 2 специи, которые, кстати, начинаются на одну и ту же букву. Это куркума и кориандр. И того, и другого нам нужно взять по 1 чайной ложке. Очень легко запомнить и записать. По 1 чайной ложке, начиная с соли. Черного перца, соли, куркумы, кориандра. Все по 1 чайной ложке. Но еще по рецепту здесь нужен йогурт. Всего немножечко. Конечно, не 1 чайную ложку, а 1/2 чашки. Ну, это примерно полполовника. Нет, примерно 100-150 миллилитров. Ты еще не почистил, я смотрю, картофель. Ниргуна, помогите мне дочистить картошку. Ну, я с удовольствием это сделаю. Осталось, тем более, всего 1 картофелина. И еще нужно было бы картофелю добавить зелень. Володя, да, посмотри еще, может быть, у нас еще и зелень найдется. Зелень. Вот есть красная там морковка. Так, зелень. Ну-ка, где она? Так, ну-ка. О, есть. Во. Кинза или петрушка? Петрушка. Ну, ничего, я вообще-то больше люблю картофелю кинзу, но и петрушка тоже пойдет. Хотя бы для украшения, вот у нас есть несколько веточек. Итак, картофель мы почистили, и сейчас будем резать его. Володь, давай не кубиками, а такими дольками продолговатыми его нарежем. Есть товарищ командир. Будет лучше. Но я не командир. Я также помощник здесь. Командир у нас... Слуга командира тогда. Да, мы оба слуги командира. Командир у нас здесь на этой кухне, конечно же, Кришна. Ниргуна, ну как, посмотрите, у меня получается? Вот то, что надо. Володя, вот. Я поставлю кипятить воду, потому что этот картофель нужно будет варить. Угу. И воды, конечно, надо совсем немного, ведь картофель уже порезанный и займет не так много места. Сейчас быстренько вода скипит, и мы засыпем в небольшую кастрюльку вот этот картофель. Приготовим в это время также и пряности. Они всегда должны быть под рукой. Но ни в коем случае не под ногой, потому что вот они должны действительно лежать рядом, все рядышком. Мы, скажем, горчицу положили и засмотрели что-то. Она уже упрыгала, это нету сачка, это как по всей кухне за ней гоняться, что ли? Да, действительно. Под рукой. Все баночки с пряностями должны быть рядом с плитой. Итак, вот на первое место поставьте баночку с натертым имбирем или с мисочкой, если вы уже его натерли. Вот. Конечно, лучше использовать свежий имбирь в данном рецепте. Но если у вас нет свежих корешков имбиря, что очень было бы кстати, вы можете взять сухой имбирь, готовый уже сухой порошок сухого имбиря, но тогда его понадобится не половина столовой ложки, а половина чайной ложки. Ну и вот и пока наш картофель варится, было бы очень кстати рассказать про пряности, про эти замечательные пряности, которые мы сегодня применяем. Ну, Нергуна, вы никак не устаете про них говорить. Я чувствую, что вы в них влюблены, как хозяйка, как кулинар. Еще бы, особенно в Шамбалу, ты же знаешь. Тем более, что она омолаживает. Итак, первое действительно Шамбала. А Шамбала – это не что иное, как такие маленькие бобы. Эта пряность с таким вот загадочным названием обладает терпким, горьковатым вкусом и уникальным запахом. Еще Шамбалу называют вот на санскрите метхель. На пакетике с пряностями есть на английское название, к которому многие привыкли – финугрик. Ну, а по-русски Шамбалу называют просто пажитник. Еще ее иногда называют верблюжьей травой. Ну, это вот только хотя на всякие это названия. Не трава, да, хотя это не трава, а маленькие-маленькие сухие бобы. Придают Шамбала аппетитный аромат и густым супам, и бульонам, и жареным закускам, и многим пряным блюдам, и нашему блюду овощному карри, картофельному карри, тоже придаст особый аромат. И также она является ценным источником белка и железа. И это еще, конечно, не все, потому что Шамбала, она питает клетки крови, костного мозга, нервов и также детородных органов. Ну надо же! Содержит витамины В и Д. Очень полезны в период выздоровления и для общего укрепления организма. Шамбала освобождает организм от слизи и жира. И, конечно, полезна тому, кто хочет похудеть. И оказывает очищающее действие на тело и интеллект. И это, конечно, полезно для всех, и кто хочет и похудеть, и кто хочет поправиться, и кто хочет остаться в том же весе. И с точки зрения аюрведы, Шамбала, она понижает душу вата и капха и повышает душу питы. Единственное ее противопоказание – это беременность и туберкулез. Ну, еще, конечно, повышенная пита. То есть тем, кто хочет употреблять Шамбалу, не нужно беременеть? Нет, почему же? Вот как раз период беременности надо подождать, а вот после родов вот все индийские женщины как раз вот и жуют Шамбалу, чтобы восстановить силы. Так что имейте в виду. И кроме того, Шамбала стимулирует работу пищеварительного тракта и еще работу сердца, лечит дизентерию и дыхательные органы. И также помогает зарабатывать много денег. Ну, скажи, каким образом? Ну, вы просто употребляете эту Шамбалу, да, ну. Пряность, а потом, естественно, у вас функционирование организма улучшается. А улучшается здоровье организма, естественно, человек более работоспособный. Ну, вообще все. Логика сильно, да? Вообще все. Вообще все пряности таким образом помогают заработать много денег. Вот я и говорю. Небольшая горстка пряности действительно заменяет целую большую аптеку, потому что в пряностях еще к тому же очень-очень много витаминов, и они действительно помогают экономить вообще семейный бюджет. Точно. Вот. И дают силы, и вообще дают здоровье. Поэтому, Володя, ты по большому счету очень-очень прав. Ну и возвращаясь к нашему блюду, а готовим мы сегодня картофельное карри. Возвращаясь к нашему блюду, Володя, загляни-ка вот в картошечку. По-моему, она уже у нас сварилась. Кстати, картошечка, она не должна развариваться. Обратите внимание, что картофель, который потом будет обжариваться, он должен быть достаточно твердым. Итак, Володя, сливаем воду. Ставим сковороду и растопим вот в сковородке нашей ги. Немного ги, буквально только 2 столовые ложечки. Начинаем жарить пряности, то есть готовить масалу. Начинаем с имбиря. Кладем растопленное нагретое масло на сковороде, немного имбиря. Так, и затем горчичные зерна и шамбалу. И накрываем сразу крышечкой, потому что горчичные зерна, они могут от нагревания просто вздуться и улететь по всей кухне, разлететься. Итак, накрыли и ждем немножечко. Вот они сейчас перестанут трещать. И затем добавим картофель. Картофель мы откинули сначала на дуршлаг, чтобы вода стекла и немного подсох картофель. И затем мы добавляем картофель уже в наши пряности. Напоминаем, что пряности должны греться совсем немножечко, не пережариваться. Особенно это касается шамбалы. Если шамбалу долго обжаривать, она поменяет свой цвет и придаст очень горький вкус любым блюдам. И поэтому шамбалу кладут практически во все блюда, естественно, кроме сладких. Да, действительно, обратите это внимание. Вот в сладости шамбалу, замечательную шамбалу, не добавляют. Ну и нам остается только всыпать в картофель оставшиеся компоненты, а именно добавить туда немного черного перца, чайную ложку, также чайную ложку куркумы, кориандра. Володя, а ты поруби пока вот эту зелень, порежь, то есть. То порежь есть, немного. Порубить, да, или порезать? Порежь и оставь одну веточку для украшения, маленькую совсем. Асафетиду, черный перец, куркуму. Соль, конечно, чайную ложку, и немного йогурта. Все это должно провариться буквально 1 минуту. Ну как, Нергуна, готова? Нет, еще не готова, еще совсем чуть-чуть. Но ведь каждое мгновение, когда мы на кухне, оно просто неповторимо. Конечно, поэтому такое приятное мгновение. Да, торопить это время даже особенно и не хочется. Хочется посмаковать его так. Да, даже простое блюдо надо готовить не спеша, обстоятельно и с любовью, главное, с любовью, в каждое мгновение вкладывать свою любовь к Кришне. Да, свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Ну, такие приятные-приятные на кухне Кришны, только так и должно быть. Да, действительно. На кухне Кришны, если вы будете готовить с любовью, то Кришна, конечно, придет, и ваша кухня наполнится, ну, необыкновенным совершенно ароматом. Да, это точно. Да, и это будет не просто аромат пряностей, это будет аромат духовного мира. Аромат духовной пряности. Да. Ведь на самом деле Кришна – это действительно самая великая пряность, которая только может быть. Ведь такие ароматы ведь в сознании Кришны. Ниргуна, вы знаете, я помню, когда я первый раз почувствовал аромат, который исходил от преданных, которые воспевали Хари Кришна Махамантру. Я подошел и спросил, мне это кажется или на самом деле, может быть, это благовоние? Мне сказали, нет, это запах Кришны. И потом этот запах Кришны я уже начал ощущать действительно постоянно, когда вот находился среди преданных, когда даже иногда вот сам, когда воспеваешь Хари Кришну, идет какой-то вот запах. И преданные сказали, что это запах Кришны. А я знаю, что когда я стала в сознании Кришны, у меня просто, ну, обострилось обоняние. Я стала более тонко ощущать все запахи. А у меня обаяние. И обаяние. Обаянным стал. И обаяние, естественно. Что с кем повезешься, от того и наберешься. Естественно, если ты каждый раз возвращаешься к святому имени и к служению, то, естественно, что ты наполняешься качествами Кришны каким-то образом. Ну, по крайней мере, мы стараемся это делать. Поэтому неудивительно, что ты становишься более обаятельным. Ниргуна, скоро вы посинеете. Да, ты видишь, я уже ноги у меня совсем синие. Потому что мы в основном с тобой босыми ходим тут на кухне. Итак, действительно, общение вообще с преданными и общение с Кришной – это действительно самая лучшая пряность, потому что это очень вкусно. И мы призываем всех больше служить Кришне и больше общаться с преданными. И тогда ваша жизнь станет пряной-припряной, как пряник такой. Да, и очень будет ароматный. Еще самое главное, всегда предлагайте пищу Кришне, естественно, вегетарианскую пищу. И жизнь будет тогда наполнена духовностью. И весь дом ваш будет наполнен духовностью, духовным миром. Ну, малина. Да, это самая ароматная малина. Попробуйте, не пожалеете. Но и при этом, конечно, надо соблюдать определенные правила. И мы об этом еще напомним в наших передачах. Да, надо соблюдать правила дорожного движения, да, Нергуна? Не переходить на красный свет. Естественно, естественно. Ну, а сейчас, Володя, да, подошло время, вот самое интересное время и самое такое сокровенное. Мои часы, да, показывают, да, подошло сокровенное время. Когда нужно будет звонить колокольчик и предлагать наше блюдо Кришне. Нергуна, но вы подносик-то не забыли, а? А то куда же мы будем класть-то еду-то? Конечно, не забыла. Подносик у меня чистый, потому что я его каждый раз накрываю чистой салфеточкой. Нергуна, сейчас мы наливаем воду. Во. Наливаем воду. Стаканчик с водой всегда должен присутствовать на подносе. Наливаю воду, кладу вот в отдельную чашечку немного картофеля с йогуртом, все здесь. И украсим веточкой, которую ты оставил, веточкой зелени. Вот в данном случае петрушка. Ну, красиво. Ну, во всяком случае, привлекательно, конечно. Конечно, не мешало бы сюда добавить и листик туласи. У нас он есть всегда, и вы можете тоже его приобрести при желании в храме Кришны. Если у вас нет листика туласи, вы можете просто добавить. Добавить три слова: туласи, туласи, туласи. На санскрите. Что так и звучит. Ну, конечно. Туласи – это растение, которое символизирует преданность. Ведь преданность в этом процессе самое главное. Итак, мы читаем Маха-мантру и предлагаем Кришне еду. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вы можете добавить от себя какие-то простые слова искренности и любви к Богу. Дорогой мой Господь, пожалуйста, прими это наше скромное подношение. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, прочитав эти простые слова, простые, но совершенно необыкновенные, эти слова – это сам Господь, три имени Господа – Хари, Кришна и Рама. Именно они одухотворяют этот процесс. И, конечно же, ваша любовь. В трех словах все мироздание. И сам всепривлекающий Господь. Но еще также такой приятный, потрясающий, самый вкусный, на мой взгляд, процесс служения Кришне – это вкушение уже просада, одухотворенной пищи, Нергуна, как вы считаете? Да, действительно. Ну вот и самое главное, что за этой радостью, за радостью вкушения нельзя, вот понимаешь, вот нельзя, это слово, конечно, не очень приятное, но там нужно соблюдать какие-то правила, Володя. И я помню, что мы с тобой уже говорили об этих правилах вкушения просада. Да, надо это делать с аппетитом. Да. Ну и не только. И с музыкой. Да, и с музыкой. И поэтому что сейчас у нас будет? Музыкальная пауза. Кришна просад, бесценный дар. Его принимай, как волшебный нектар. Создай атмосферу любви и радости, останься, вкушая в гуне благости. Огонь пищеварения, любовно разведите. Пищу как дрова, спокойно уложите. Без кислорода огонь не разгорается. Пусть место в желудке для воздуха останется. Да, это очень важно. Обратите внимание на эти простые правила. Помни, что если переедаешь, силы от еды ты не прибавляешь. Сила уйдет, чтобы излишки сварить. Излишек он может и отравить. Представляете? Почтите просада, выразите смирение. Не заливайте огонь пищеварения. Ни в коем случае. Начни с напитка, не ошибешься. Если не наешься, хотя бы напьешься. Хотя бы напьешься? Без алкоголя развеселитесь, когда ох, вы просадили, любовь ощутите. Но если усталость тебя одолела, ой, есть в это время плохое дело. Да. Если ты в гневе и жизни не рад, то всякая пища будет как яд. Если обида лежит на сердце, плохо и горько, без всякого перца, ты успокой свой ум, не вкушай, и Маха-мантру пока повторяй. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе. Если здоровыми остаться хотите, ешьте умеренно, не спешите. Даже на санкиртану в спешке убегая, не вкушайте на ходу глотая. Зачем это нужно? Древние медики были правы, очень полезны все пряности, травы. Те, что что богатство земли вобрали, солнце, тепло и энергию взяли. Пряности все используем умело, взявшись за кулинарное дело. Здесь ты не должен перестараться, в благости пища должна остаться. На кухне Кришны благость — это главное дело. И радость тоже главное. Жгучие травы клади осторожно, чтобы вкушать было всем возможно. Перцы я как-то переложил, розовый открыл и уже не закрыл. Кислый со сладким не мешайте, овощи от фруктов отдельно принимайте. Если ты дыню поесть решил, смешивать с пищей ее не спеши. Ух, не спеши. Также молоко — продукт обменный, пьют его свежим всегда отдельно. Но если запьешь ты салат молоком, ох, трудно сказать, ох, что будет потом. Ох, трудно сказать. Салатами смешивать очень легко. Йогурт, кислое, молоко. Когда ты про Бога не забываешь, естественно, правила ты соблюдаешь. Конечно. Кухню содержишь всегда в чистоте, тогда и букашек не будет нигде. И раньше я многих тоже вещей не знал, и чистоту не всегда соблюдал. Как-то я, радуясь, морс добивал, пока таракана на дне не застал. Рано радовался. Но если хохочешь без устали ты, то пробовать тоже не будет с еды. Почтительно милость всегда принимайте, спокойным ваш ум всегда сохраняйте. Спокойным. Кришна просад, бесценный дар, его принимай, как волшебный нектар. Создай атмосферу любви и радость, останься, вкушая в гуне благости. Ой, вот это да, замечательно, вкусно как. Вкуснятина. Ну, вот такие простые, незамысловатые правила на кухне Кришны. Я думаю, что любой нормальный разумный человек их может совершенно спокойно придерживаться. Это не бог весть что. Еще мы забыли сказать, что просад ни в коем случае нельзя выкидывать. В крайнем случае, если вы не можете съесть или если он испортился, отдайте животным. Если у вас нет животных, то, по крайней мере, заройте его под дерево. Если у вас нет собаки, отдайте соседке. Вообще просадом надо делиться. И просад надо экономить. И положить в тарелку нужно ровно столько, сколько ты в состоянии съесть. Это, кстати, важно, особенно когда человек только впервые пробует просад, впервые пробует приготовленное вами блюдо. Потому что если вы слишком много едите, больше, чем вам нужно, то в трудные дни, так считается, в общем-то, что именно в трудные дни вам не достанет именно столько, сколько вы переели, или столько, сколько вы напрасно выбросили. Это очень важное правило также. Да, ой, столько вообще на самом деле очень много всяких разных правил, но самое-самое-самое главное — это то, что, Иргуна, мы не устаем повторять. Все это нужно делать действительно с любовью и преданностью к Кришне, потому что это Кришна, это самое потрясающее, что только может быть на свете. Кришна — это Верховный Господь. Да, потому что без Кришны, без предложения Кришне пищи, это будет просто обычная еда, которая так или иначе, она несет карму. Да. Или, скажем, вы слушаете наши рецепты, а рецепты действительно экзотические порой бывают, то это будет просто игра в экзотические блюда. Да, конечно. Особенно, если это праздничные дни, и вам хочется удивить ваших друзей, ваших родственников и близких. Да, потому что у нас такой колоссальный набор всяких спес и разных разностей, которых вы, собственно, и не встретите в другой, скажем, кулинарии. Ну, а если у вас недостаточно специй, недостаточно пряностей, но у вас достаточно любви к Богу, предлагайте ему самую обычную пищу. Главное, не забывайте предлагать Кришне. Да, и, естественно, это будет самая великая пряность, это будет одухотворенная пища, это будет тот нектар, которого всегда мы все, что делаем, Иргуна, так жаждем. Да. Ну, конечно, жажду это надо проявлять вовремя. Сейчас, правда, у нас время ограничено, и нужно снимать уже просад. Но жаждать просад, когда вы только начали готовить, вообще не очень рекомендуется. Но сейчас пора снимать пищу, которую мы предлагаем, и также по традиции звоним в колокольчик и также читаем маха-мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. теперь моем посуду за Кришной. Сначала за Кришной моем посуду. И только после этого, можно, переложив блюдо в свои тарелочки, попробовать этот маха-прасад. То, что мы снимаем с алтаря непосредственно, это маха-прасад. Великая милость, так переводится. Это драгоценная пища, драгоценное сокровище, которое действительно мы всегда жаждем. Это самое действительно ценное, чего можно жаждать в этом мире. Так, Ниргуна, вот вам. Да, вот обыкновенная картошечка. Но она должна быть очень вкусная, с пряностями. Начиная махапрасадиться. И, кстати, это диетическая пища. Кто-то нас упрекает в обилии жареного. Но это вполне диетическая пища. Очень вкусная. Да. Между прочим. Ниргуна. Вроде обыкновенная картошка, но очень вкусная. Получилось. Замечательный прасад. Полное удовлетворение. Можно... Я испытываю чувство глубокого удовлетворения. Да, можно картошку, просто картошку, отварную или тушеную, или жареную, добавлять еще к ней чатни, подливы, яблочную подливку делать. Мы вам не раз уже давали эти тушеные обжаренные яблоки слегка с пряностями. Ну, только прожевав. Ну да. Ну, а пряности вы можете взять из этого рецепта. Итак, рекомендуем готовить. Да, готовить для Кришны. Ниргуна, да, надо уже прощаться, потому что время, смотрите, уже подходит к концу. Да, к сожалению. Итак, вот на этой аппетитной, вкусной ноте мы с вами прощаемся и будем готовить другие не менее вкусные передачи. И я хочу напомнить, да, что вели и подготовили эту передачу Ниргуна Девидаси, Бхакта Володя и оператор, который облизывался постоянно, Вриндаван Чандрадас. Всего вам доброго! Хари Кришна! Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебный вдруг откроет.